Дорог, ты от них храни нас, вечный Бог, и веди нас жизненной тропой по стезям колючим за собой. За тобой пойду я сквозь туман, сквозь туман, не беда, что кровь течет из ран. Впереди меня ты сам идешь, и меня в обители ведешь. Сквозь пургу, сквозь жизни ураган, ураган, за тобой войду я в Ханаан. Жизнью ты меня, мой Бог, храни, силы дай вперед всегда идти. Если Божий дух в твоей груди, встретишь ты преграды на пути, но как счастлив тот, кто пронесет верность Богу сквозь кольцо невзгод. За тобой пойду я сквозь туман, сквозь туман, не беда, что кровь течет из ран. Впереди меня ты сам идешь, и меня жизни ураган, ураган, за тобой войду я в Ханаан. В жизни ты меня, мой Бог, храни, силы дай вперед всегда идти. Напояй живительной водой, дай мне силы лишь тобою жить, жаждущих водой твоей поить. За тобой пойду я сквозь туман, сквозь туман, не беда, что кровь течет из ран. Впереди меня ты сам идешь, и меня в обители ведешь. Сквозь пургу, сквозь жизни ураган, ураган, за тобой войду я в Ханаан. В жизни ты меня, мой Бог, храни, силы дай вперед всегда идти. За тобой пойду я сквозь туман, сквозь туман, не беда, что кровь течет из ран. Впереди меня ты сам идешь, и меня в обители ведешь. Сквозь пургу, сквозь жизни ураган, ураган, за тобой войду я в Ханаан. В жизни ты меня, мой Бог, храни, силы дай.